Замок графинь Вишен был окружен огромным парком. У ворот висело объявление. На одной его стороне было написано: «Вход воспрещен», а на другой: «Выход воспрещен». Были там и другие надписи, например: «Вишенке запрещается трогать цветы, иначе он останется без сладкого». «Плохо придется вишенке, если он помнет траву». «Вишенке запрещается окунать руки в бассейн». Но кто же такой этот вишенка, которому все запрещалось? Это был очень тихий, вежливый мальчик в очках, сирота, племянник графинь Вишен, находившийся на воспитании у своих тетушек. А строгие надписи сочинял его домашний учитель, сеньор Петрушка, обладавший удивительным свойством выскакивать неизвестно откуда и всегда не кстати. Он был очень ученый, знал все правила грамматики, носил в кармане огромный клетчатый платок и, кроме всех этих достоинств, любил посидеть в свое удовольствие за бутылочкой виноградного вина. Вишенька, почему ты смотришь на муху? Я не смотрю, сеньор Петрушка. Не сдобровать тем мальчикам, которые смотрят на мух. С этого всегда начинается. За одной мухой другая, третья. А потом мальчики начинают глазеть на пауков, лягушек, кошек, на прочих птиц и животных и забывают готовить уроки. А кто не учит уроков, тот не может стать хорошим мальчиком, а нехорошему мальчику не бывать хорошим человеком, а нехорошему человеку недолго угодить в темницу. Вишенька, если ты не хочешь окончить свои дни в темнице, не смотри на эту муху. Я больше не буду, сеньор Петрушка. О небо! Сюда идут сеньор и графини, их почтенный родственник, барон Апельсин. Надо спрятать бутылочку. Так, хорошо. Сиди смирно, Вишенька, и не отрывай глаз от тетради. Располагайся здесь, любезный барон. Пожалуйста. Здесь попрохладнее. Вот в чем дело. До обеда еще целый час, я бы, пожалуй, съел что-нибудь. Он съел бы. Кусочек жареной индейки. Кусочек. Хорошо, пусть принесут всю птицу. Земляничка? Земляничка? Земляничка? Есть, сеньора графиня, есть? Сейчас же принеси индейку. Слушаюсь. На аппетит я не жалуюсь. Он не жалует. В молодости я еще терял время на сон, спал, знаете ли, по ночам. Спал все? Да, но потом я сказал себе: спать, только время терять. Не лучше ли есть с утра до вечера и с вечера до утра? Это необыкновенно оригинально. Очень. Вот индейка, с позволения ваших милостей. Где? Так. Жестковато. Не угодно ли бокал вина? Хорошо, пусть принесут полный кувшин. Земляничка. Земляничка. Я здесь, сеньора. Вина, сеньора барону. Вина. Слушаюсь. Помогите, помогите. Что такое? Силы небесные. Судя по этому крику, наш дорогой родственник, герцог Мандарин, уже проснулся. Караул! Земляничка! Земляничка! Вечно она пропадает. Противная девчонка. Я здесь, сеньора графиня. Почему изволит кричать высокородный герцог? Почему? Сеньору Мандарину показалось, что ему очень плохо выгладили рубашку. А? Он забрался на платяной шкаф и собирается оттуда броситься вниз головой. О, О, какая чувствительная натура! Да нет, он не бросился, вот он идет. Караул, караул! Я потерял запонку от воротничка, и я хочу умереть. Сейчас выброшусь из окна. Не надо! Выброшусь! Драгоценная жизнь герцога в опасности. Да ничего, здесь низко не разобьется. Я не желаю больше жить на этом свете. Выбрасываюсь раз, выбрасываюсь два... Выбрасываюсь три. Хорошо, не выброшусь. О, мандарина. Вот жемчужные запонки покойного графа Вишни. Возьмите их и не умирайте. Они ваши. А что, жемчуг настоящий? О, мандарина, как вы можете спрашивать? Нет, я не возьму. Ну, возьмите. Я не могу взять. Так возьмите. Не возьму. Раз. Не возьму. Два. Возьмите три. Ну, хорошо, возьму. Чрезвычайно вам признательна, сеньора графиня. Ну, теперь, когда вся родня в сборе, я прошу вас, дорогие родственники, обратить внимание на этого негодного Вишенку. Вы не поверите, сеньоры, сколько хлопот и огорчений доставляет нам племянник. Несчастный сирота. Да, которого мы приютили во имя жалости. Во имя милосердия. Но, к счастью, нам удалось найти для него превосходного наставника. Сеньора Петрушку. Сеньор. Сеньор Петрушка. Сеньор Петрушка, проснитесь, проснитесь. Что такое? От высшей степени достойная личность, сеньор Петрушка. Подведите сюда ребенка. Приближьтесь, сеньор Вишенька. Ну? Позвольте пожелать вам доброго утра, дорогие тетушки. Приветствую ваших почтенных благодетельниц, сеньор Вишенька. Не забывайте ни на минуту о тех милостях и одолжениях, коими они словно розами усыпают ваш жизненный путь. Очень хорошо. Сеньор Петрушка, а как вел себя наш племянник? Увы, сеньора графиня. Да? С прискорбием должен сообщить, что юный сеньор, вместо того, чтобы заучивать наизусть изречения святых отцов, снова стоял у аквариума, наблюдая за бессмысленными движениями золотых рыбок. И кроме того, он... Что вы сказали? Не извольте беспокоиться, не извольте. О, этот ребенок плохо кончит. По всему прискорбному случаю я позволил себе сочинить новую назидательную надпись. Прочтите ее вслух, сеньор Вишенька. Вишеньке запрещается подходить к аквариуму. Золотым рыбкам запрещается... разговаривать с Вишенькой. Лучше всего зажарить этих рыбешек и подать их к завтраку. Несчастный ребенок. Займись делом. Сейчас же садись решать задачи. Да, но я уже все решил. Решай другие. И другие. И оставь ты сейчас же все эти книги. Ты их испортишь. Но как же я буду учить уроки без книг? А учи наизусть. Прекрасная мысль. Учи наизусть. Что вы сказали? Не извольте беспокоиться, не извольте. Любезнейшие тетушки, позвольте мне... Ну? Я очень хотел просить вас... Что? О чем просить? Позвольте мне посещать деревенскую школу. О! Здесь так скучно одному. А там много детей. Как? Как? Молодой граф Вишня? И на одной партии с крестьянскими мальчишками? Никогда. Никогда. Панталоны одного из рода Вишен на вульгарной школьной скамье? Ни за что. Ни за что? Несчастный. Ты без обеда. Ступай сейчас же в парк. Тебе здесь нечего делать. И помни, ты остался без обеда. Без обеда? Слушаюсь, любезные тетушки. Идите, сын мой, и прогуливаясь по тропинкам парка, принадлежащего вашим достопочтенным благодетельницам, не уставайте повторять: я хорошо воспитанный мальчик, я хорошо воспитанный мальчик, и так 1000 раз подряд. Я хорошо воспитанный мальчик, 28. Я хорошо воспитанный мальчик, 29. Ох, как я несчастен. Я хорошо воспитанный мальчик, 30. Даже на траве нельзя поваляться. Я хорошо воспитанный мальчик, 31. Сеньор! Я хорошо воспитанный мальчик, 32. Сеньор! Кого ты ищешь, земляничка? Вас, сеньор Вишенка? Вот вам кусок пирога, я взяла его на кухне. Ешьте скорее. Я хорошо воспитанный мальчик, 34. Вкусный, вкусный пирог какой. Я хорошо воспитанный мальчик, 35, с изюмом. Я хорошо воспитанный мальчик, 36. Ну какая добрая эта земляничка. Самый добрый в замке. Я хорошо воспитанный мальчик, 37. Я хорошо воспитанный мальчик. Тем временем Чиполлино и девочка-редиска, не теряя ни одной минуты, пробирались в парк графинь Вишен. Господа в блестящих шляпах наш обходит двор. Видно луковый им запах, видно луковый им запах, чересчур растер. А у бедных мы в почете, нет на всей земле уголка, где не найдете, уголка, где не найдете лука на столе. По всему известно свету луковица моя. Чиполлино, Чиполлино, Чиполлино, Чиполлино, и, конечно, я. Я цивуля, я Чиполла, огородный лук. Я на грядке кончил школу, я на грядке кончил школу луковых наук. За высокою оградой зреет апельсин. Ну, а мне оград не надо, ну, а мне оград не надо, я не дворянин. Я иду туда, где лучше в дальние края. До свидания, Чиполлино, Чиполлино, Чиполлино, братья и друзья. Эй, Вишенка! Я хорошо воспитанный мальчик, я хорошо воспитанный мальчик. Эй, Вишенка! Вишенка! Кто меня зовет? Это мы! Это мы! Привет вам, сеньоры! Я не имею чести знать вас, но знакомство с вами будет мне весьма приятно. Так почему же вы не подойдете поближе? Не могу. Мне запрещено разговаривать с детьми из деревни. Ну, мы как раз и есть дети из деревни. И вы ведь уже с нами разговариваете? Ах, да. В таком случае я сейчас подойду. Я хорошо воспитанный мальчик, 388. Я хорошо воспитанный мальчик, 389. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Редиска. А мое имя Чиполлино. Чиполлино? Тот самый опасный мятежник, о котором так много говорил тетушкам кавалер Помидор. Тот самый. Он, конечно, ничего хорошего обо мне не сказал. Конечно, нет. Поэтому-то я и подумал, что вы должно быть очень хороший мальчик. И вижу, что не ошибся. Так почему же мы тогда церемонимся и разговариваем на «вы», словно старые придворные? Давай на «ты». Согласен. Будем на «ты». Что я тебе говорила, Чиполлино? Вишенка очень славный мальчик. Благодарю вас, редисочка. Слушай, Вишенка, мы пришли помочь друзьям. Надо спасти всех, кого кавалер Помидор осадил в подземелье. Ты согласен нам помогать? Согласен, Чиполлино. Конечно, согласен. Ты знаешь, где ключ от подземелья? Да, Его носит с собой помидор, а когда ложится спать, то прячет его в чулок. Надо раздобыть ключ. Нас окружают. Солдаты идут. Берегись, Чиполлино. А, вот ты где, Чиполлино. Не трогайте его. Спасайся, редиска. Попался! Ты держишь его, мастину? Держу! Отпустите его! Ой, не подумаю! Я брошу его в самый глубокий тайник! А где девчонка? Где редиска? Скрылась? Нет, проклятие! Держи его крепче, чтобы он не удрал! Веди его в тайник, теперь я с ним расправлюсь! Но не трогайте Чиполлино. Чиполлино мой единственный друг. Ведите их. 3-4-5 3-4-5 3-4-3-4-5 3-4-3-4-6 Вишенка чувствовал себя очень несчастным. В первый раз в жизни он нашел настоящего друга, с которым было так хорошо и весело, и вот должен вновь потерять его. Слезы комом стояли у него в горле. Какое дело было ему теперь до крика графинь, нравоучений Петрушки, грубости и помидора? Вишенка ощущал в сердце ту странную, нестерпимую боль, которая называется страданием. Это было слишком много для него. Короче говоря, Вишенка серьезно заболел. У него начался такой озноб, что тряслась вся кровать. Тогда земляничка тайком сбегала за доктором Каштаном. Его называли доктором бедняков, потому что он прописывал мало лекарств и платил за них из своего кармана. Лакеи даже не хотели пускать его в замок, потому что он пришел пешком, а не прибыл в карете. Доктор Каштан внимательно осмотрел Вишенку, пощупал пульс и тихо задал несколько вопросов. Потом он вымыл руки и сказал только: «О, какая тяжелая болезнь – быть одиноким! Этот мальчик ничем не болен, у него просто меланхолия». Старшая графиня Вишня сейчас же стала расспрашивать, что это за болезнь. У графини Вишни была слабость к болезням. Когда она слышала название какой-нибудь новой болезни, она сейчас же хотела заразиться ею. Ведь она была так богата, что расходы на лекарства ее ничуть не пугали. Но когда доктор Каштан объяснил, что это не болезнь, а просто печаль, что Вишенку надо пускать играть с другими детьми, графиня страшно рассердилась и набросилась на доктора Каштана. Стыдитесь! Как вы могли так низко злоупотребить нашей доверчивостью? Вы обманом проникли в наш дом. Я могу подать на вас в суд за насильственное вторжение в частное жилище. Не правда ли? Господин адвокат. О, разумеется, уважаемая графиня. И адвокат сейчас же пометил в своей записной книжке. За консультацию графини Вишни относительно вторжения доктора Каштана в частный дом 10 000 лир.